Глава 15. К обеду, пусть и позднему, стол был накрыт просто, но достойно. Присутствовал куриный суп с лапшой явно домашнего приготовления, салат из овощей, приправленный маслом, по запаху и вкусу напоминающим нерафинированное подсолнечное. К тушеным овощам и гречневой каше предлагались щедрые куски нежного мяса. Из питья – ягодный морс. Так как я появилась последней, народ уже успел расправиться с порцией супа и перешел ко второму. Девушки явно сидели как на иголках. Я же лакомилась неторопливо, четко помня, что тщательно пережеванная пища – залог хорошего пищеварения и не годится глотать еду, как голодная крокодилица. Поэтому, несмотря на осуждающие взгляды окружающих, я насладилась обедом по полной, смакуя каждый кусочек. «Стоп! А что это все на меня так дружно уставились?» Я с подозрением покосилась на девушек. «Вероника!» Взгляд Лисы стал нежным, а голос вкрадчивым, как у продавщицы на рынке, которая пытается всучить вещь не по размеру. Я невольно напряглась. Сбывались худшие опасения. Им что-то от меня надо. И внутренний голос настойчиво предупреждал о том, что мне это наверняка не понравится. Ты можешь есть быстрее? От такой наглости я даже поперхнулась. Лиса участливо похлопала меня по спине. Делала она это с особым смаком, пока я не взмолилась о пощаде. А что? Полузадушенно прохрипела я. Вам жаль переводить продукты? Или это нежная забота о моей талии? А вот и не угадала, мило заулыбалась принцесса. Словно мы тут в шарады играли. Нам просто не терпится показать наш дельтаплан. Поэтому доедай поскорее и пошли на крышу. Я тихо вздохнула. Не то чтобы в душе поселилось спокойствие от ее слов, но небольшая уверенность появилась. Даже плечи слегка расправились. Надо отдать должное девчонкам. Потрудились они на славу. На крыше, словно чучело громадного нетопыря, стоял дельтаплан. Черный шелк, натянутый на деревянную основу, мягко шелестел на ветру. Я не удержалась и присвистнула. «Нравится?» — не без гордости вопросила Лиса. Я кивнула. «К чему слова? И так все видно. Интересно, кто же полетит на этом шатком сооружении?» «Это хорошо», — удовлетворенно выдохнула Лиса. «Надо же, как они дорожат моим мнением!» Я возгордилась и сама себе показалось даже чуточку выше. Но не успела я хорошенько привыкнуть к собственной значимости, как она добавила. «Тебе же на нем лететь!» «Мне?» — вытаращила я глаза. Дельтаплан сразу как-то потускнел, сник перед моим потрясенным неприятным открытием взором. «Почему я?» Вопрос был древним, как сам мир, но не всегда и не все получали на него ответ. «Но кто-то же должен!» — пожала плечами она. И потом, ты же будешь не одна. Я тоже лечу. Час от часу не легче, — возмущенно всплеснула руками я. Как ты себе это представляешь? Мы обнимемся и воспарим, как птицы? Почему же? Мы привяжемся вот к этим планкам. Она ткнула пальчиком в направлении какой-то перекладины. Честно говоря, уверенности этот жест вовсе не прибавил. Мысли испуганными птицами метались в голове. Шанс повторить незавидную участь Икара вовсе не казался таким уж привлекательным. Грохнуться вниз с приличной высоты. Бррр. «А ты точно уверена, что эта штуковина сможет поднять нас обеих, а в дальнейшем еще и принца?» — озвучила я свои сомнения. «Думаю, да». «А вы его испытывали?» — не унималась я. «Вот и испытаем». По телу пробежали огромные мурашки. Похоже, умереть в отсвете лет все-таки придется. Пусть эльфа летит, она легкая, и к тому же он ее брат. Принц ее брат? Удивленно выдохнула Кориана. Шш! Шикнула на нее Лиса. Это большой секрет, государственная тайна. Ты же умеешь хранить тайны? Кориана испуганно кивнула и сделала жест, словно запирает губы на замок, а ключ выкидывает. Вот и славно. — просияла Лиса. — Всем спать. Ночью на дело пойдем. Я глубоко вздохнула. И не отвертеться от глупости такой. Тревожный колокольчик глубоко внутри настойчиво вызванивал, что мероприятие наверняка выйдет нам боком. Заткнись, противный, и без тебя тошно. Вечер спустился на город. Черной кошкой прокрался по средневековым улочкам, коснулся мягкими лапами каменных и деревянных стен. Укутал закоулки тьмой, в которой немногочисленные светильники на чугунных ножках напоминали маленькие луны. Я облачилась во все черное. Черные удобные штаны облегали бедра так плотно, что казались нарисованными на коже. Черная куртка не сковывала движений. Ну, просто вылитая бандита гангстерито. Или, как их там, ниндзя, крадущиеся в ночи. Вот только не хватает маски на лицо, как у бойцов ОМОНа. Просто один к одному родная мама не отличит. Мягкие черные сапоги не только дополняли созданный образ, далекий от закона послушания, но и были реально удобны для того, чтобы двигаться бесшумно. Жаль только, что мне не дано ходить не топая. На крышу веранды поднялись молча. Коряна зацепила веревку за перекладину дельтаплана, пожелала нам удачи и спустилась вниз к заранее оседланной лошади. Мы с Лисой синхронно вздохнули. Я истово перекрестилась и мысленно пообещала, если переживу эту ночь, а шансы на это чудо таяли с каждой секундой, обязательно поставлю по самой большой свечке в каждый храм города, как благодарность за неспосланную удачу. Не сговариваясь, крепко обнялись. «Может, не станем рисковать?» — неуверенно предложила я. «Ведь костей не соберем». «Нет, надо». Тряхнула гривой черных волос Лисса и смахнула набежавшую было слезу. «Ты того. Прости меня, если что не так». «Конечно!» — нервно всхлипнула я. «И ты прости. Прощаю. Прощаю». Массивный черный дельтаплан, чей темный силуэт ночью напоминал гигантского нетопыря, оказался еще и тяжелым. Поднатужились, подняли. Но Рандириэль ловко привязала нас к поперечной планке кожаными ремнями. Я сильно подозревала, что первоначально ремешки поддерживали чьи-то штаны. Благодаря креплениям мы не соскользнем вниз, но и вовремя соскочить, если вдруг что-то пойдет не так, не сможем. Эльфийка сделала охраняющий знак, пожелала удачи и порывисто чмокнула нас в лоб, как покойниц. Я окончательно загрустила. Лиса тоже в восторг не пришла, но тут же тряхнула головой и дернула веревку. Кориана хлестнула лошадь и понеслась по направлению к воротам. Трос резко натянулся. Мы взвизгнули от неожиданности. Крыша ушла из-под ног, и мы полетели. «Вау! Оказывается, летать так прекрасно! Дух захватывает, когда понимаешь, что под тобой нет твердой поверхности, а ветер надувает плотный шелк крыльев над головой. Наверное, так чувствуют себя любители кататься на такой штуковине, вроде парашюта. Тросом ее привязывают к моторной лодке, и вуаля! 100-процентные ощущения змея на веревочке гарантированы. Мамочки, страшно-то как!» Мы неслись над домами. Я честно пыталась не кричать, не поддаваться панике, не смотреть вниз и не представлять свой организм распластанным на булыжной мостовой. Хотя был в нашем полете и плюс. В этом мире нет электрических проводов. А значит, умереть, запутавшись в паутине, по которой пропустили энное количество вольт, нам не грозит. Положа руку на сердце, это не та смерть, которой хочется умереть. До сего момента я наивно полагала, что покину этот свет древней старушкой, задремав в кресле-качалке возле камина, в окружении детей и внуков, которые непременно будут скорбеть о безвременной утрате такой выдающейся личности, как я, как и положено любящим родственникам. Понятия не имею, где именно находится эта самая тюрьма, но если мы в ближайшее время не подлетим к треклятому зданию, я прямо не знаю, что сделаю. А действительно, что? В задумчивости я попыталась почесать затылок. Но рука настолько сроднилась с планкой, что проще было сломать бамбук Бирбис, или как там его, чем высвободить нежно любимую конечность. Костяшки побелели от напряжения. Бедненькая моя. Надеюсь, ее не скрутит судорогой. А принцу я никогда этого не прощу. Возможно, даже убью. Вот как из тюрьмы вытащим, так сразу и убью. Ишь, взял моду прятаться в укрепленных башнях от праведного возмездия. Тюремный комплекс появился как-то сразу. Не успела я как следует удивиться этому факту, как внизу Кориана резко осадила свою лошадь, буквально посадив животное на булыжную мостовую, упитанной филейной частью. По инерции мы пролетели дальше. Зубцы высокой крепостной стены понеслись навстречу, как земля к парашютисту, у которого не раскрылся парашют. Да и чувствовали мы себя немногим лучше. Тормозов мы как-то не предусмотрели. А веревки было по принципу «сколько есть, столько и привязали». Одинокий стражник в кольчуге и при копье, прогуливающийся по стене, обнаружил несущегося прямо на него гигантского нетопыря с двумя телами, двумя головами и четырьмя страшными выпученными глазами и, мягко говоря, обалдел. «О как!» — только и выдохнул он. Затем получил от раздосадованной встречи лисы пинок и тихо уселся возле зубца отдыхать. «Сурово!» — отметила я. «А нечего стоять поперек дороги!» — отрезала девушка. «Пусть радуется! Если бы не меткий пинок, лежать бы бедняги во дворе!» «Хм! Я как-то об этом не подумала!» Удар ногой убрал стражника с нашего пути и не дал опрокинуться со стены. Между тем мы полетели дальше. Три башни тюрьмы, соединенные между собой галереями на первом и примерно на четвертом этажах, возвышались в ночи темными громадами. «Которая из них наша?» — деловито поинтересовалась я. «Средняя». «Она снесет в сторону правой», — огорчилась я. «Поразительная наблюдательность», — фыркнула лиса. «Только рулить этой штуковиной я не умею. А ты?» Я покачала головой. Потом поняла, что в темноте мой жест просто не виден, и озвучила свою мысль. «Плохо», — подытожила лиса. «Будем надеяться, что нас не обнаружат до того, как мы извлечем принца. Зря, что ли, мучились?» Но приземлиться на крышу нам было не дано. Стремительно теряя высоту, мы миновали тюремный двор, чем явно разочаровали какую-то крупную зверюгу. Существо пронзительно закричало и даже на такой высоте сумело порядком нас оглушить. «Вот гады!» — возмутилась лиса. «Мало им стражи! Они мантикору завели! Ну, ни стыда у людей, ни совести!» Я с любопытством посмотрела вниз. Но в темноте, да еще и с такой высоты, ничего, кроме смутного силуэта, не разглядела. «Да? А кто это?» «Обычное чудовище», — пожала плечами лиса. «Кровожадное. Тело у него тигра, грива лошади, голова старика, а еще рога есть. У него целых три ряда зубов, и все они жутко ядовиты. А хвост у него скорпиона, тоже, кстати, ядовитый. А что, у вас там мантикор нет?» «Где у нас?» «Ну, в том мире, откуда ты приехала». Я хотела было возразить, но она не дала мне открыть рот. «Да брось ты! То, что ты вообще не ориентируешься в нашем мире, увидит и слепой». Тем временем нас несло прямо на правую башню. Если мы встретимся с каменной кладкой, шансы пережить такое практически равны нулю. Но если нам повезет, и мы не разобьемся в лепешку, то непременно грохнемся во внутренний двор, где уже радостно орала мантикора. М-да. Перспективка, на мой взгляд, еще та. И стоило попадать в параллельный мир, чтобы быть сожранной чудовищем? А где, спрашивается, сногсшибательные наряды? Где прекрасный незнакомец на белом коне? Вот так и развенчался очередной миф, что стоит только угодить в чужой мир, как все станут тебя любить, холить и лелеять, а женихи выстроятся в очередь, бросая к твоим прекрасным ногам цветы, украшения, свои шляпы и состояние. Это определенно не мой мир. Я с досады пнула стену башни двумя ногами. Бедные конечности обожгло болью. «Ой!» — взвыла я. «Крак!» — встретились самодельные крылья со стеной, Шлеп! Хлопнулись мы на верхнюю галерею между средней и правой башней. Молодец! Похвалила Лисса, когда дыхание восстановилось. Ловко ты вырулила, а я уж было стала волноваться. Приятно, конечно, когда твои таланты оценены по достоинству, но ноги болели зверски. Я была способна только на то, чтобы тихо всхлипывать. Баюкать пострадавшие конечности не представлялось возможным. Навернусь 100%. Бедные мои, как же вам досталось? Пока я с упоением предавалась болевым ощущениям в ногах, Лиса извлекла откуда-то из недр одежды моток веревки и отцепила что-то от крыла дельтаплана. В неверном свете луны металлическим блеском сверкнули железные крючья кошки. А она основательно подготовилась. Просто пара форточников идут на дело. Надеюсь, с поличным нас не возьмут. Иначе страшно подумать, что с нами сделают за такое. Кажется, в Средневековье за воровство принято было руки рубить. Я посмотрела на свои руки, сжимающие лодыжки, и совсем расстроилась. «Хватит прохлаждаться», — сообщила Лиса. «А то добрые стражники нагрянут, возьмут нас тепленькими и наверняка еще с собой зверушку свою прихватят для убедительности. А мантикора — зверь серьезный. Когда она ловит жертву, то перегрызает ей кости и проглатывает целиком, вместе с одеждой». Меня передернуло от омерзения. Бррр, ничего себе перспективка. «Давай я отвяжу веревку от дельтаплана, а ты постарайся закинуть кошки на одно из окон. Принц как раз на третьем этаже». «Повезло нам», — пробормотала я и размахнулась. «Главное, случайно не угодить по собственному организму. Лишние три дырки явно ни к чему». Лиса деловито принялась за веревку, умудряясь при этом уворачиваться от моего очередного замаха. «Вот это реакция! И сила воли! Я, например, просто зверею, когда надо мной свистит нечто острое и опасное для жизнедеятельности. А она ничего, даже не ругается. Мне бы так». Через пару десятков попыток кошки зацепились. Послышался характерный металлический скрежет металла о камни, и веревка ощутимо натянулась. Внизу под нами нервно выхаживала мантикора. Возможно, даже облизывалась. С высоты не особенно разглядишь. «Не дождешься!» — погрозила я кулаком в темноту. Вряд ли чудовище поняло, чем я занята, но мне стало чуть легче. «Делать тебе нечего», — констатировала Лиса, и с ловкостью завзятой домушницы закрепила свою кошку с первой же попытки. «Могла и мою так же пристроить», — обиженно засопела я. «Зачем же мешать тебе делать что-то полезное?» — ухмыльнулась та. И в темноте блеснули белые зубы. Похоже, зрелище моих мытарств доставляло ей удовольствие. Я подумала было закатить скандал или хотя бы небольшую истерику с качанием прав. Но Лиса задавила попытки неуместного бунтарства. Она с гибким изяществом профессиональной акробатки скользнула на веревку и принялась ловко спускаться вниз. И тут меня обошла. С досады я пнула булыжник и чуть не взвыла от боли в многострадальной ноге. Да, похоже, сегодня явно не мой день. Вернее, ночь. Неизвестные каменщики постарались на славу. Камни подогнали друг к другу так плотно, что зацепиться совершенно не за что. Профессионалы! Я уцепилась за веревку и попыталась повторить красивый спуск Лисы. Не тут-то было. То, что на первый взгляд казалось безумно легким, на поверку оказалось практически невозможным. Я бы сразу вернулась обратно на спасительную твердую крышу галереи. Да вот беда. Опору из-под ног я уже выпустила и никак не могла подтянуться обратно. Лиса уже наносила магический состав на решетку, когда я осторожно соскользнула по веревке и зависла рядом. За железной решеткой было темно. Никто не выглядывал, не махал рукой. Казалось, узник либо не в курсе своего освобождения, либо не рад. Мантикора более радушно реагировала на наше присутствие. Единственное, что ее сильно расстраивало, это наша недосягаемость для трех рядов острых клыков. Но она все-таки надеялась. На редкость оптимистичная тварь. «Что так долго?» — зашипела лиса. Я пожала плечами. «Похоже, нам не очень рады?» Кивок в сторону окна. «Это нормально. Здесь узников часто держат прикованными к стене». «Ничего себе!» — тихо присвистнула я. «Совершенно негуманное обращение. Что будем делать?» Лиса закончила с составом. Пропустила веревку под решеткой, хорошенько закрепила и дернула пару раз. «Именно на этот случай у меня есть отмычки». Веревка резко напряглась, рванулась. Два зубца выломились из булыжной кладки, как палочки из хорошо подтаявшего эскимо, и со звоном рухнули на землю. К ним тут же метнулась мантикора, и разочарованный вопль чудовища прорезал ночную высь. Да, это была всего лишь пара железяк, а не мы. Ужин не состоялся. Полезная вещь, этот магический состав. «Только после вас», — сделала приглашающий жест лиса. «Гран мерси», — в тон откликнулась я и шагнула на подоконник. В другой раз я бы непременно заподозрила, что на мне пытаются проверить наличие в незнакомом помещении ловушек-сюрпризов. Но тут уже не до излишних церемоний. Человеческие силы не безграничны. Я никогда не тренировалась на полигоне альпинистов. Как-то не думала, что это может пригодиться в жизни. И оказалась не права. Торжественно клянусь, что исправлю досадное упущение, если, разумеется, выберусь в свой родной мир. Я немного помялась на подоконнике. «Смелее!» Лиса подтолкнула меня в спину и мягко приземлилась следом. В камере не было света. Если здесь и предусмотрели выключатель или факел, то где это находилось, неизвестно. Благо, зрение уже давно привыкло к темноте. Нет, я не вижу ночью, как кошка, но силуэту угадывается уже хорошо. Пахнуло сыростью, подземельем и чем-то вроде рептилии в террариуме. Странно. Хотя кто его знает, чем именно должно здесь благоухать? Не освежителем воздуха, это уж точно. У одной из стен угадывался силуэт, прикованный к стене. Лиса оказалась права. Просто антимагической защиты, толстых стен и решеток на окнах местному начальству показалось недостаточно. Узника предпочли практически распять на стене. Лично я женилась бы на горбатой уродине, лишь бы не попадать в такой переплет. Видимо, эльфы к браку относятся куда серьезней и готовы дорого заплатить за свободу от брачных уз. Пусть даже такой ценой. Уважаю. Не волнуйтесь, ваше высочество. Лиса изобразила элегантный реверанс, который, несмотря на неуместность жеста, вышел у нее очень изящно. Мы пришли вас освободить. Я попыталась повторить движение подруги, но вышло нечто вроде нелепого приседания. Сказывалось отсутствие предварительной тренировки. В ответ в темноте что-то блеснуло. Лиса подошла поближе к узнику и с видом знатока принялась подбирать отмычку к его оковам. Мне оставалось только спокойно наблюдать за процессом. В конце концов, взлом замков — не мой профиль. Интересно, где этому научилась лиса? Явно не в институте благородных девиц. Наконец замок поддался. Цепь звонко звякнула и ударилась об пол. Девушка торжествующе вскрикнула что-то вроде «Знай наших!», а принц издал то ли стон, то ли вздох, то ли приглушенный смешок и рванулся от стены к окну. «Эй!» — возмутилась я, когда он чуть не опрокинул мою скромную персону на пол и даже не извинился. Гад! «Ну и манеру у этого типа! Вот и спасай после этого эльфов!» А он легко вспрыгнул на подоконник и застыл, словно статуя, в свете луны. «По-моему, он собрался броситься вниз», — известила я подругу. «Но Рандирель расстроится. И стоило спасать такого неврастенника». «Тише!» — шикнула на меня она. «Принц, Не стоит так огорчаться. Я понимаю, родовая честь и все такое. Но зачем же так кардинально? Подумайте о сестре. Она же вас ждет. Сестра? Удивленно откликнулся тот. Какая сестра? Да. Похоже, тюремное заключение отрицательно сказалось на его разуме. Сестру забыл, опечалилась я. Согласна. Тяжелый случай, кивнула Лиса. Но не смертельный. Я знаю пару зелий. Будет как огурчик. Зеленый и в пупырышку? Заинтересовалась я. Я не совсем понял, при чем тут сестра и огурцы? Спокойно вклинился принц. Но ваша помощь не останется без должного вознаграждения. И он просто спрыгнул вниз. Мы с дружным воплем рванули к оконному проему, хотя изменить уже не могли ровным счетом ничего. Через несколько секунд мимо наших потрясенных лиц списком пролетела приличного размера летучая мышь. «Ничего себе мыши тут водятся!» — потрясенно выдохнула я. Внизу согласно рявкнула Мантикора. «Вот гад!» — фыркнула Лиса и погрозила кулаком вслед мышу. «Смылся!» «То!» «Братец нашей Норандириэль! Бросил нас и умотал! А еще принц!» Я проводила взглядом удирающую во все лопатки мышь и возразила. «Это мышь!» «Нет, это вампир! И он только что преспокойно удрал из тюрьмы, а мы остались!» «Вот скажи мне, какой от мужиков толк?» «Кроме минутного и сомнительного удовольствия, никакого!» «Вот черт!» — с чувством выдохнула я. «Брат Норандириэль — вампир? Кто-то должен сказать ей об этом». «Скажем. Только, сдается мне, сначала нам надо покинуть тюрьму». Предложение мне понравилось. По мне так и приходить сюда не следовало. Но кто слушает хорошие советы? Мы осторожно встали на подоконник и схватились за веревки. Подниматься наверх оказалось гораздо сложнее, чем спускаться. Это только в фильме народ легко карабкается вверх, как макака по лиане, упираясь в стену ногами. В реальности я ногами упиралась и при этом жутко боялась лишний раз вздохнуть. А веревка так и норовила вырваться из рук, словно у нее была своя воля. Внизу надсадно вопило чудовище. При таких обстоятельствах очень трудно не смотреть вниз, в голодные глаза монстра. А тут еще и руки вспотели. «Чего ты возишься?» — поинтересовалась Лиса откуда-то сверху. Я запрокинула голову и обнаружила ее стоящей на галерее. Однако быстро она. А мне еще и половину подъема преодолеть не удалось. От такой вопиющей несправедливости я чуть не отпустила веревку, но в последний момент спохватилась и крепче сжала кулаки. Мантикора рявкнула еще раз. Я бы погрозила ей кулаком, но боялась. Ничего, как-нибудь позже. Я пока не готова к волнительной встрече с чудовищем. Это только у красавиц такое происходит без эксцессов и членовредительства. Меня употребят внутрь самым нахальным образом и не чихнут. А уж устроить несварение желудка, пусть даже и посмертно, несбыточная мечта. Пришлось поднатужиться. Не висеть же на веревке, как одинокая лампочка от новогодней гирлянды, и сделать рывок вверх. Мантикора грустно наблюдала за тем, как добыча бесстыдно лишает ее трапезы, и обиженно жаловалась Луне на свою горькую голодную судьбину. «Так ей и надо!» «Чего ты так копаешься?» — зашипела на меня Лиса. «Хочешь порадовать своим присутствием утреннюю стражу?» Но тут выяснилось, что порадовать удалось ночную. Народ, закованный в латы, словно в консервные банки, бодро высыпал на крышу галереи, где мы совершили вынужденную посадку. Лица у тех, чьи забрала оказались подняты, поражали серьезностью. Цветов в латных перчатках не наблюдалось, из чего сам собой напрашивался неприятный вывод. Нашему визиту не рады. Более того, наличие обнаженного холодного оружия, то бишь мечей, в руках встречающей стороны предполагало дальнейшее рукоприкладство, Да, мило у них тут принято гостей встречать. Что делать будем? Ненавязчиво поинтересовалась я у впавшей в оцепенение товарки. Да, задумчиво протянула Лиса. Сдается мне, они ножички не для тонкой нарезки колбасы припасли. Догадливая, обрадовался кто-то из стражи. Эй, вы, сдавайтесь. А если нет? На всякий случай уточнила Лиса. Амбаловидный стражник доходчиво помахал мечом перед нашими опешившими лицами. А нет, мы вас в капусту изрубим. Мы пригорюнились, пытаясь выбрать наименьшее из двух зол. С одной стороны, оказаться мелко нашинкованными радости никакой. Но и сдаваться в руки доблестной охраны тюрьмы не хотелось. И интуиция подсказывала, что вызволять двух девиц из тюремных застенков желающих не найдется. «А можно подумать?» — подала Лиса голос. Стражник задумчиво поиграл мечом. В неверном свете луны сверкнула благородная сталь. «Подумайте», — великодушно согласился он. «Только недолго». Лиса обняла меня за талию и жарко зашептала в ухо. «Короче, я беру на себя стражу, а ты чинишь дельтаплан. И мы шустро валим отсюда, пока еще кто-нибудь не надумал присоединиться к нашей милой ночной прогулке». «Да кто еще может присоединиться?» — нахмурилась я и невольно покосилась в сторону нетерпеливо мнущейся стражи. «Вроде все в сборе». «Все да не все. Если сюда притащится гарнизонный маг, точно конец». «Хм, пожалуй, она права. Только мага нам тут и не хватало». Лиса сложила ладони лодочкой, а когда развела их в стороны, в каждой оказалась по магическому фаерболу. «Она ведьма!» То ли удивился, то ли констатировал факт какой-то особо догадливый стражник. «Точно!» — радостно подтвердила Лиса. «И горжусь этим!» Я с тоской посмотрела на наше предполагаемое средство спасения и поняла. Шансы выбраться из замковой тюрьмы стремились не просто к нулю, а достигли отрицательных величин. Часть перекладин дельтаплана сломана. Ткань порвана в нескольких местах. Чтобы починить, нужны новые планки, нитки, иголки. Ничего этого у меня просто не было. Ежу понятно, что этот хлам не заставить пролететь и нескольких метров. «Лиса!» — неуверенно позвала я. «Что?» — рявкнула та, не отрывая взгляда от впавших в нерешительность стражей. «У нас проблема». «Ну так решим ее, когда выберемся отсюда». «Оптимистичное заявление, если учесть, что запасного способа отхода мы не предусмотрели». Я пнула в сердцах многострадальный дельтаплан и чуть не взвыла от боли в ноге. «Ну почему мне так не везет?» «Ладно, будем пытаться работать с тем, что есть». «Смысл наличия дельтаплана в чем?» «Правильно. Чтобы планировать. Логично?» «Логично». Я почесала затылок и уставилась на сломанные планки, как на личных врагов. «Вроде бы небольшая поломка, а как все усложняет?» «А если оставить непосредственно сам материал?» «Гениально! Я аж подпрыгнула на месте от видимой простоты идеи». «Ай да Вероника!» Я кинулась развязывать узлы, путаясь в веревках и ругаясь на тех, кому понадобилось так крепко и туго их завязывать. «Быстрее!» — ежесекундно торопила Лиса, что ускорению процесса, понятное дело, не способствовало. Наконец, под удивленные взгляды нерешительно мнущейся стражи и охотницы, я торжественно вручила девушке некое подобие парашюта. «Это что?» — опешила та. «Парашют!» — радостно прокомментировала я. «Это летает?» — нахмурилась она. «Нет», — пожала плечами я, — «оно планирует». «Думаешь, сработает?» — голос Лисы сочился сомнением. «Понятия не имею», — честно созналась я. «Сооружение парашютов не мой конек». Стража мгновенно просекла, что кокетничать не время. Злоумышленницы могут ускользнуть. прикинула, что с ними сделает обозленное этим фактом начальство, и соотнесла с физическим вредом, который может нанести фаербол. Сравнение вышло не в пользу последнего, и народ нехотя перешел в наступление. В ответ Лиса метнула свой магический заряд в стражу. Под ногами охраны жутко громыхнуло, и парни в железках выдали синхронное танцевальное па. Девушка ехидно хихикнула, расправила свое полотнище и сиганула с галереи вниз. Вот так, без предупреждения. Оставшиеся, включая меня, дружно моргнули и кинулись к краю. Она летела. Ну, ё-моё! Я просто гениальна! Но тут как-то ненавязчиво выяснилось, что на крыше я одна в компании кучи закованных в латы мужиков, которые внимательно на меня смотрят. Хм, не очень приятное открытие. Возможно, так чувствует себя одинокая газель, оказавшаяся прямо в прайде голодных львов. Да. Я скосила глаза на уютно устроившуюся под стеной мантикору, сравнила с заметно оживившимися стражниками и решила, что с чудовищем проще договориться. Монстр, он монстр и есть. Стремления его понятны. Он явно хочет употребить меня внутрь. Просто и без заморочек. А мужчин я никогда толком не понимала. Поэтому я расправила парашют, взвизгнула и спрыгнула вниз. Целую секунду мне казалось, что я грохнусь прямо на камни, и мантикоре даже не придется напрягаться, чтобы переломать мне кости перед употреблением меня в качестве ужина. Но тут полотнище потащило вверх с такой силой, что чуть не вырвалось из моих рук. Мантикора издала разочарованный вопль и ринулась следом. Стража тоже явно расстроилась и дернула куда-то вглубь башни. А я раздумывала, закричать или показать язык. А может, и то, и другое? Пока я раздумывала, почувствовала, что теряю высоту. Этого еще не хватало. До стены еще ой как далеко. А заметившая мой маневр мантикора выглядела до противного довольной. Я попыталась затормозить. Занятие, лишенное логики и смысла. Воздух — субстанция, лишенная плотности. Зацепиться не за что. Ногами не обопрешься. И сколько ни маши руками, за птицу не сойдешь, даже с натяжкой. Но жить очень хотелось. Выстоять против чудовища на земле шансов вовсе никаких. Поэтому я молотила воздух конечностями, как очумелая мельница. Перед самой землей, когда стало понятно, что падения не избежать, я зажмурилась. В конце концов, не у каждого достанет мужества видеть собственную бесславную кончину. Приземление оказалось мягче, чем я рассчитывала. При этом земля подозрительно двигалась, раскачивалась и вообще вела себя нестабильно. Странно. Землетрясение, что ли? Пришлось вцепиться в спятившую твердь двумя руками. И она заволновалась еще больше. Возникла перспектива заработать морскую болезнь перед мучительной смертью. Не то чтобы это меня сильно расстраивало. Скорее, слегка беспокоило. Очень не хотелось ко всем прочим несчастьям заработать еще и тошноту. Я собралась с духом и приоткрыла один глаз. Открывшаяся картина потрясла меня до глубины души, и я резко вытаращила теперь уже два глаза. Как оказалось, мантикора слегка не рассчитала с местом волнительной встречи с ужином. Может, ей не терпелось, и она решила ускорить события. Не суть важно. Но в итоге... Вместо того, чтобы больно шлепнуться об булыжник, я совершила мягкую посадку на спину чудовищу. И теперь восседала, крепко сжимая в руках репицу хвоста. Сам монстр смело боролся с темной тканью, окутавшей его зубастую голову. Вот черт! И как теперь слезть? Взгляд затравленно метнулся в сторону стены. Нет, не успею. И тут же поплатилась за рассеянность. Мантикора извернулась, совершила головокружительный кульбит, рявкнула и рывком сорвала с морды постылую ткань. Я чуть не грохнулась вниз. На мгновение звездное небо и грязный тюремный двор поменялись местами. Пришлось вцепиться в взбесившегося монстра руками и ногами, как макака в кокосовую пальму, Никакими клещами меня теперь не сорвешь. Мантикора совершила еще один прыжок в высоту. Обиженно рявкнула и завертелась волчком на месте. Я почувствовала себя, как в парке аттракционов. С той лишь разницей, что аттракцион был живой и собирался цапнуть меня за все, до чего дотянется. Окружающий мир мелькал с головокружительной скоростью. Я крепко зажмурилась и стала надеяться на чудо. И чудо пришло. Оно звенело сталью и выглядело, как куча стражников, вывалившихся из башни. Народ дышал тяжело. Видимо, раньше они как-то не утруждали себя особыми физическими нагрузками и теперь очень тужили по этому поводу. Дышали мужчины с сипами и хрипами, как загнанные пожарные лошади. Мантикора встретила вновь прибывших яростным ревом. Тут же сочла их виновниками всех своих бед и ринулась в атаку. В ответ народ неуверенно ощетинился мечами. Чудовище неслось на них, как злой рог. Стражники с железным лязгом сплотили ряды с мрачной решимостью стоять насмерть. Зверюга тоже оказалась не промах и помирать не собиралась, даже в такую лунную ночь. Мантикора почти достигла острых кончиков клинков, но резко прыгнула в сторону, и етаганы когтей мазнули по крайнему справа стражнику. Воздух огласился воплем боли и запахом крови. Стража дрогнула, подхватила раненого и ринулась прочь. Запах крови и позорное бегство противника подействовали на монстра, как красная тряпка на быка. Монстр рявкнул и ринулся следом. Моего мнения никто не спросил. Пришлось устроиться поудобней и попытаться получить удовольствие от процесса погони. Стражники неслись, как стадо перепуганных зебр от стаи гиен. Лязг и скрежет металла стоял такой, словно кто-то привязал к хвостам вышеупомянутых зебр по связке пустых консервных банок. Стражники нарезали несколько кругов по двору, затем нырнули обратно в башню, захлопнули дверь и забаррикадировались там. Мантикора сдаваться вовсе не собиралась. Выпускать ужин, пусть и упакованный в железо, явно не входило в ее планы. Видимо, в рационе монстра очень не хватало консервов. Чудовище бросилось на дверь. Деревянные доски, обшитые железом, были рассчитаны на противостояние стенобитному орудию. Но даже они ощутимо содрогнулись под тяжестью монстра. Внутри вскрикнули, выругались и принялись двигать мебель. В ответ Мантикора пустила в ход когти, пытаясь выцарапать добычу из-за двери. Саблевидные, острые етаганы когтей заскрежетали по железной обшивке, оставили глубокие борозды и даже высекли несколько искр. Но дверь устояла, под ликующие вопли обороняющихся. Чтобы видеть происходящее, мне приходилось разворачивать голову, разве что не на 180 градусов. В результате шея затекла неимоверно. Мышцы грозило скрутить болезненная судорога. Но я мужественно держалась. Любопытно же, чья возьмет? Внезапно Мантикора удивленно фыркнула и оглянулась. Взгляд на странной морде, так напоминающий старческое лицо, уставился куда-то мне за спину. Я тоже обернулась и с не меньшим удивлением узрела лису, гордо попирающую ногой хвост монстра. «С ума сошла?» — опешила от такой самоуверенности я. «Тебе совсем жить надоело?» «И это вместо «Спасибо, милая лиса! Ты спасла мне жизнь!» — мило поинтересовалась та. «Какую жизнь? Сейчас этот монстр обидится и съест нас вместе, тебя на первое, меня на второе». «Ничего подобного», — отмахнулась девушка. «Мне бы хоть талику ее спокойствия и оптимизма». Я купила у одного студента магической школы замечательный учебник по монстроведению. Так вот, там сказано, что если наступить Мантикоре на хвост, она станет смирной и покладистой. Так что, заканчивая разглагольствовать, пора делать ноги, пока стража занята. Гениально! Как здесь запросто с монстрами управляются? А у нас Даже на тараканов куча ловушек нужна. Я соскользнула со спины чудовища. Движение вышло далеким от изящества из-за обширного отека организма. Не свалилось на булыжник, и ладно. Я же не на балу, в конце концов. Осторожный шаг в сторону подруги показал. Двигаться могу. Правда, зигзагами. Мантикора наблюдала за процессом вдумчиво, с серьезным выражением морды, словно никак не могла решить для себя вопрос, в каком виде нас стоит употребить, в сыром или жареном. Мысли за янтарем глаз бродили явно плотоядного свойства. Лично меня это очень нервировало. Само чудовище не испытывало от нашего присутствия ни малейшего дискомфорта. Сначала просто следила за нами. Потом ему надоело однообразное созерцание наших персон. И оно наплевало на чьи-то там исследования, терпеливо описанные в раздобытом лисой учебнике. Короткий вопль и удар когтистой лапы в сторону девушки положили конец всяким сомнениям на этот счет. Мантикора наотрез отказывалась быть панькой. А наше присутствие в зоне досягаемости опасных лап рассматривала как перспективу ужина из двух блюд. Мы коротко взвизгнули, выдали на гора пару ругательств и пустились на утек. Чудовище против разминки перед плотной трапезой не возражало и активно включилось в игру под названием «Я догоню тебя, шустрый ужин». Стартовали мы хорошо, но небольшая фора в несколько секунд была быстро уничтожена парой мощных прыжков мантикоры. Когда острые когти мощных лап просвистели в миллиметре от головы, мы принялись петлять, как зайцы, то разбегаясь в разные стороны, то встречаясь. Чудовище слегка заколебалось с выбором жертвы. Оно кидалось то в мою сторону, то в сторону лисы. Длинные, но неуверенные прыжки не приносили долгожданного результата и только добавляли прыти нашим ногам. Спасительная тюремная стена, вернее, ведущая наверх лестница, обнаружилась не сразу. Она внезапно вынырнула из темноты и поставила нас, так сказать, перед фактом своего существования. Не обогнешь, не обежишь. Выход один — карабкаться наверх. Но узкая каменная лестница позволяла подниматься только гуськом. Возможно, это сделали для удобства обороны. А вот удирать от мантикоры не совсем удобно. Тот, кто оставался сзади, сильно рисковал получить удар когтями и стать первым блюдом в сегодняшней трапезе. Перспектива сама по себе неприятная, можно сказать, удручающая. Поэтому мы чуть не передушили друг друга за почетное право первой пробежать по лестнице. У лисы не было шансов на победу. Закаленная в боях за место в переполненном в час пик автобусе, я змеей проскользнула вперед и ринулась вверх со скоростью хорошо натренированного спринтера, который совершает решающий забег. Лиса коротко ругнулась и, стараясь не отставать, метнула в сторону монстра магический фаербол, чем изрядно позабавила чудовище. Внезапно впереди возник стражник. Закованная в блестящие латы фигура выставила впереди себя короткий меч и театрально воскликнула. «Ага! Попались!» Но мы даже не сбавили темпа и продолжали лететь на него, как скоростной электропоезд. Стражник удивленно махнул в нашу сторону своей острой железякой, словно дирижер палочкой. Затем узрел позади нас погоню и возглавил наш спринтерский забег. Однако он в хорошей форме. Мы налегке и то запыхались. А стражник в латах летел, как на крыльях. Только пятки сверкали. Закованные в железо ноги высекали искры из каменных ступеней. Выскочили наверх. Прямая дистанция придала решимости, и мы удвоили усилия. Мантикора тоже. Только теперь монстр решил ускорить события и попытался добраться до лисы. Черная ткань импровизированного парашюта за спиной девушки развивалась, как плащ Бэтмена, и мешала чудовищу прицелиться. Зато навела меня на гениальную идею. «Прыгаем!» — прохрипела я, прикидывая расстояние до земли. «Как ни крути, а падать высоко!» Одна надежда, что шелк хорошо расправится и спасет в очередной раз от самоубийства. «Что?» — недоуменно выдохнула она. Я не стала повторяться. Просто нашарила руками веревки, так кстати перекрещенные вокруг тела. Постаралась расправить спутавшуюся ткань. Удавалось плохо, но я пыталась. И прыгнула. Мой вопль оглушил меня саму. А Мантикора досадливо рявкнула и совершила отчаянный рывок в сторону оставшейся лисы. Та взвизгнула, резко отпрыгнула в сторону и пополнила ряды отчаянных парашютистов. Чудовище зарычало и удвоило усилия, твердо вознамерившись поужинать, несмотря ни на что. Оставшийся в гордом одиночестве стражник не сильно обрадовался подобной перспективе. Удвоил скорость и помчался дальше, оглашая окрестности отчаянными воплями. Булыжная мостовая встретила мои пятки жестко, добавив ко всему прочему хромоту на обе ноги. Очень нехорошо с ее стороны. Я высказалась по этому поводу весьма недвусмысленно и пространно. Лиса терпеливо подождала, пока поток моего красноречия иссякнет, и подлила масло в огонь. Полностью согласна. Я думаю то же самое по поводу треклятого составителя поучительного трактата по монстроведению. Особенно ему удалась практическая часть по мантикорам. Как только ему морду не набили! Я пожала плечами. Может, до нас никому и в голову не пришло наступать мантикоре на хвост? Неуверенно предположила я. Или никто не пережил смелого эксперимента, хмыкнула охотница. Возможно. Я попыталась сделать несколько шагов и поморщилась от боли. Жить буду, но от бега и прыжков в ближайшем будущем лучше отказаться. Между тем лиса напряженно озиралась, сканируя темноту пристальным, как рентген, взглядом. «Тебе не кажется, что Кориана должна была уже подъехать?» Я удивленно моргнула. «И правда, мы оставили практически фанатевшую от принца служанку где-то возле крепостной стены. Она должна была помочь нам выбраться. Но мы здесь торчим уже несколько минут, а Кориана так и не появилась». «Может, что-то случилось?» Попыталась прояснить ситуацию я. «Или мы ищем не с той стороны?» «Ты права. Стены тюрьмы выглядят одинаково. С какой стороны не посмотри. Давай обойдем кругом. На случай, если она ждет нас по ту сторону. Не стоит особо задерживаться». «Это я и сама понимала. Адреналин, выброс которого помог нам совершить чемпионский забег и избежать встречи с острыми зубами монстра, быстро покидал кровь. Вместе с тем на организм накатывалась невероятная усталость. Если стражникам повезет, и они в срочном порядке нейтрализуют чудище, то смогут взять нас голыми руками. Для этого нужно просто выйти за ворота тюрьмы. И вот они мы, слабые и беззащитные. Хочешь — связывай, хочешь — просто так в камеру кидай. Лучший вариант — нас нести. Страже, конечно, будет тяжеловато, зато я, наконец, отдохну». Мы ползли вдоль стены со скоростью столетних черепах, которых кто-то изрядно подпоил водкой. Сильно штормило. Потому наш обход тюрьмы вместо круга напоминал волнистую линию. Самое обидное, что несказанный героизм не увенчался успехом. Кориана обнаружена не была. Я была согласна хотя бы на лошадь Корианы. Девушка мне без надобности. А лошадь может сильно пригодиться при доставке усталого, натруженного парашютным спортом, бегом на длинные дистанции и промышленным альпинизмом организма. Если не до постели, то хотя бы до ворот купеческих хором. Но лошадь тоже обнаружена не была. Неблагодарная скотина отбыла в неизвестном направлении. И я сильно подозревала, что Кориана просто нас бросила. Принц изящным маневром упорхнул из собственной темницы. Причем упорхнул в буквальном смысле. И наша судьба перестала представлять какую бы то ни было ценность. Оглушенная несправедливостью происходящего, я застыла, как собственное прижизненное изваяние, символизирующее горькую несправедливость моего бытия. «Она нас бросила», — — выдохнула я. «Похоже на то», — невозмутимо откликнулась Лиса. «Придется выбираться самостоятельно». «У тебя есть план?» — встрепенулась я. «Ну...» — неопределенно выдохнула она, блуждая задумчивым взглядом по стенам близлежащих домов. «План не план, но кое-какие наметки имеются». «Например?» «Например, нам надо как можно быстрее убраться подальше от тюремных стен, пока стража не очухалась и не явилась с ответным визитом». «Хм, легко сказать, но трудно сделать». «Не надо быть академиком, чтобы догадаться. Даже недолгий поход для двух полуживых от усталости девиц — нечто сродни покорению Эвереста. Несмотря на то, что до ближайших домов было рукой подать, брели мы до них, спотыкаясь, зигзагами. Улица упорно не желала ложиться под ноги ровно. Создавалось впечатление, что кто-то невидимый, чисто из вредности, старался выдернуть мощеную булыжниками поверхность из-под усталых ног. Хорошо, хоть стража и не думала выглядывать за ворота. Видимо, у них нашлись дела поважнее нашего преследования. И перспектива оказаться на тюремных нарах откладывалась на неопределенный срок. Меня это открытие очень воодушевило. Темная подворотня показалась спасительным раем. Вот уж не думала, что когда-нибудь буду радоваться какому-то богом забытому закоулку и со слезами на глазах обопрусь на стену безымянного дома, как танкист на броню своего, ни разу не подбитого вражеским снарядом танка. Строго говоря, мама всегда учила избегать подобных лишенных света улочек, терпеливо поясняя, что в таких местах с одинокой девушкой может случиться все, что угодно, от обычного грабежа до насилия и разбоя. И тут как-то внезапно оказалось, что она таки была права. Пока мы пытались отдышаться и собраться с силами, что, честно говоря, получалось с превеликим трудом, откуда-то из темноты вынырнули аж три незнакомца самой подозрительной наружности. «Какие цыпочки!» — радостно осклабился амбаловидный тип. «Я бы, в случае отсутствия доброй половины челюсти, не стала демонстрировать народу этот поразительный ряд зубов. Хотя... вдруг радость стоит того? А я не права, и красота мужчины оценивается именно наличием гнили во рту». От незнакомцев за версту разило пивом, чесноком и опасностью. Одеты в холщовые, давно не стиранные рубахи, кожаные безрукавки и плотные штаны из темного, видавшего виды материала. У каждого на поясе имелся длинный нож, а может, короткий меч, кто его в темноте разберет? Похоже, это были представители местного криминального мира. И они явно не провожать одиноких заблудившихся девушек собирались. Мы оказались в ловушке. Самое обидное, сами себя в нее загнали и услужливо захлопнули дверцу. Деваться в темном проулке было некуда. Со всех сторон низкие, похожие как близнецы дома, так тесно прилепившиеся друг к другу, что и кошка не прошмыгнет, застрянет, как медведь в кроличьей норе. Проем, через который вошли мы, надежно закрыл широкой спиной один из громилообразных рассадников антисанитарии. Я напряженно вгляделась в темноту и заметила небольшой просвет между домами, но слишком далеко. При удачном стечении обстоятельств, если очень повезет, можно было попытаться чем-нибудь отвлечь бравых меченосцев, а самим дружно рвануть наперегонки на свободу. Но это, как говорится, если обстоятельства действительно удачные. А двум уставшим одиноким девушкам такое нисколечко не грозило. Потрясенная несправедливостью бытия, я принялась молча убиваться по своей практически загубленной жизни и почувствовала, как рядом напряглась Лиса. «Шли бы вы мимо, ребята!» — настойчиво посоветовала она. Народ предложения не оценил. Дружно вперил в нас красные издержки ночной работы, не иначе, от постоянного недосыпа глаза и мило поинтересовался. «А то что?» Лиса задумалась. Припугнуть было решительно нечем. А оружие с собой не брали. Только мешать станет. Магия вышла вся. Теперь мысль прихватить с собой парочку мечей или на худой конец кинжал не казалась такой нелепой. Если бы от досады умирали, девушка тут же испустила бы дух. Пока она бессильно скрипела зубами, пытаясь привести хоть один веский довод, чтобы не трогать такую легкую добычу, как мы, я сделала неуверенную попытку исправить ситуацию. «Что вам от нас надо?» Хороший вопрос, правда? Можно сказать, гениальный. Если народ к нам пристал, то уж наверняка преследуют какую-то конечную цель. Хотя, может, и просто так развлекаться. «Вот это уже деловой разговор!» — осклабился мужик с гнилыми зубами. «Просто мечта любого стоматолога. Подсчитает доход и засветится от счастья, как новогодняя гирлянда. Вы денег нам должны». «Ничего себе наезд! И интересно, когда мы успели им задолжать?» «Что-то не припомню ничего такого», — обалдела я. «Могу напомнить», — предложил другой, чье участие до сих пор было совершенно пассивным. Он достал свой нож и демонстративно помахал перед нашими обалделыми лицами. «Помогает?» — вкрадчиво поинтересовался он. «Да что-то не очень!» — неуверенно проблеяла я. «Дай я!» Похоже, у радости стоматолога стало заканчиваться терпение. Он слегка отодвинул ближайшего мужика с ножом, так что тот слегка покачнулся от неожиданности и обдал нас своим несвежим дыханием. «Решил применить к нам биологическое оружие!» — озарила мозг внезапная догадка. Я попыталась зажать нос двумя пальцами. «Будут пытать, изверги!» «Ну что морщишься, курица?» Почти заботливо поинтересовался он. «Платить надо. Проход здесь платный». «И интересно, из каких это пор проход по городским улицам стал платным?» Возмутилась Лисса. У меня создалось впечатление, что девушка вот-вот ринется в драку. «Да он всегда был платным», — угрожающе навис над ней Верзила, пытаясь компенсировать недостаток аргументов преимуществом в росте. «Странно», — не желала сдаваться та. «Я уже побывала здесь днем, причем совершенно бесплатно». «Ну, если ты такая умная, плати и за день», — согласился тот. Лиса смерила нахального мужика презрительным взглядом сверху вниз и демонстративно скрестила руки на груди, всем своим независимым видом давая понять, спорить дальше ниже ее достоинства. «Действительно, не в драку же нам лезть. А денег все равно нет. Мы ведь не только мечи с собой не взяли. Предполагалось, что обратный путь благополучно проделаем на дельтаплане». Воцарилась неловкая пауза, во время которой Лиса пыталась отыскать в себе хоть каплю магии. Мужики маялись в нерешительности, явно рассчитывая на наше полюбовное расставание с деньгами. А их предводитель задумчиво водил ногтем по обнаженному лезвию, примиряясь, как бы половчее пустить его в ход, чтобы не испортить окончательно одежду трудновыводимыми пятнами. Не находя достаточно аргументов, чтобы предотвратить грядущее кровопролитие, я тихонько молилась о чуде. И, к моему немалому удивлению, чудо явилось. Сначала откуда-то из-за широких спин незадачливых грабителей раздалось низкое раскатистое рычание. Оно неожиданно возникло из темноты, угрожающе завибрировало, продрало по спинам холодным ужасом и пробежало толпами мурашек по коже. Мы дружно перестали дышать. Звук прекратился, словно кто-то большой, воживший ночными страхами темноте, напряженно прислушивался к малейшему движению. На всякий случай я даже постаралась не думать. А вдруг неизвестное чудище может читать мысли? Хотя, если оно способно улавливать страх, нам точно конец. Долгую минуту ничего не происходило. «Что это было?» — нервно сглотнул Амбал, совершенно позабыв о наличии в руках холодного оружия. «Мантикора!» — ужаснулась я собственной догадке. «Точно!» — подхватила мою мысль Лиса и попыталась слиться со стеной, чтобы монстр не заметил. «Выбралась таки из-за стены, зараза! Наверное, всех стражников уже слопала!» «Надо же! И не подавилась!» Испуганно выдохнула я и вслед за охотницей постаралась вжаться в каменную кладку. «Они же в железо закованы! Несварение желудка ей точно обеспечено!» «Конечно, просачиваться сквозь стены я не умею. Зато по сравнению с плечистыми мужиками, отнюдь не страдавшими отсутствием аппетита, буду казаться не таким уж лакомым кусочком». «Нас сейчас будут живьем поедать, а она о здоровье монстра заботится!» — возмущенно всплеснула руками Лиса. «Мантикора?» — дружно обалдели грабители. «Откуда?» Мы удивленно уставились на мужиков. «Проживать по соседству с жутким монстром и не знать о его существовании? Это просто ни в какие рамки!» «Эта жуткая зверюга сторожит вот ту тюрьму!» Я ткнула по направлению к темной громаде башен. «Кажется, мы ее немножко разозлили». «Немножко?» Трагически закатил глаза тот, что мужественно закрывал своей тушей наш проход к отступлению. «Мама!» «Того и гляди, в обморок рухнет!» Остальные разбойнички выглядели не лучше. «Подумать только! И с такой неустойчивой нервной системой народ идет в криминал! Не дать не взять, кисейные барышни! Им бы дома картины крестиком вышивать, а не по подворотням угрожать расчлененкой случайным прохожим, вымогая деньги!» Рык повторился снова. Но на этот раз звук был более сочным, раскатистым и на порядок более угрожающим. Я отчетливо ощутила, как волосы на голове становятся дыбом. Мужики явно сбледнули с лица и попятились. Еще один рык заставил грабителей развернуться вокруг своей оси и задать знатного стрекача. Только топот стоял, как от небольшого табуна. «Эй, вы куда?» — крикнула вслед бегущим Лиса. «А как же мы?» Но ответа не дождалась. «По-моему, нас сегодня не бросил только ленивый», — не удержалась от комментария я. Лиса неопределенно хмыкнула. То ли согласилась, то ли нет, не поймешь. Но что действительно было понятно без слов, нам кранты. Сбежать мы не в состоянии. Оставалось просто стоять и ждать собственной кончины, надеясь, что она не будет суперболезненной и ужасной. Лиса изобразила пальцем в воздухе нечто замысловатое и заковыристое. Знак сопровождался не менее витиеватым высказыванием. Не поймешь, то ли выругалась, то ли это заклятие такое. В воздухе с сухим треском возникла пара фиолетовых искр и тут же пропала. «Здорово!» — потрясенно кивнула я. «Решила отметить день нашей смерти праздничным фейерверком?» «Это должно было сработать как мощное охранное заклинание». Тяжко вздохнула она и сразу как-то сникла. Но тут же встряхнула головой и погрозила в темноту плотно сжатым кулаком. «Но ничего! Я так легко не сдамся! Я буду кусаться! Вот!» «Сурово!» Я попыталась оторваться от стены, но не преуспела и ощутимо шлепнулась пятой точкой о кирпичи. «Ну вот, убьют меня сегодня или нет, еще неизвестно, а синяк определенно будет», — расстроилась я. «Жутко захотелось вложить вклад в нашу общую оборону». «А я буду царапаться», — предложила я, но посмотрела на безнадежно обломанные ногти, пришла к неутешительному выводу, что такими много не нацарапаешь, и расстроилась еще больше. «Ладно, но хотя бы пару раз я монстра пну». Рычание повторилось. Мы мужественно обнялись и стали готовиться дать отпор врагу. Из темноты стал медленно вырисовываться серебристый туманный силуэт. Он был огромен. Не как дом, примерно с медведя-гризли. Не то чтобы я часто таких встречала. Так, видела пару раз в зоопарке. Но те, которых видела, впечатляли. Мы сплотились, встали плечом к плечу, оперлись спинами о кирпичную кладку и постарались морально подготовиться к схватке. Серебристый силуэт медленно и неотвратимо приближался. Сердце в груди колотилось с такой скоростью, что я испугалась, как бы не проломила ребра. Лиса судорожно вздохнула и крепко схватила меня за руку. «Если нас сейчас убьют, я буду являться Кориане в кошмарах!» — дрожащим голосом заявила она. «Хорошая идея!» — кивнула я. Зубы от страха не стучали, и ладно. «Пожалуй, я присоединюсь к твоим визитам. Вместе мы сделаем ее сны более красочными и разнообразными. Жду не дождусь. Я тоже». Тем временем серебристая масса приблизилась почти вплотную и издала совершенно неожиданный раскатистый звук. «Мрррр!» «О, боже!» — облегченно воскликнула я, сползая вниз по стенке. «Тиграш! Милый! Как же я тебе рада!» Шершавый язык огромного белого кота ласково лизнул мою щеку. «Рада?» — взвилась лиса. «Эта противная зверюга напугала нас до чертиков! Да я просто не знаю, что с ней сейчас сделаю!» «Не знаешь? Не говори!» — отрезала я, нежно обнимая любимца за шею. Если честно, руки не сходились. «А вот я теперь точно знаю, кто доставит меня до дома, который, к слову, не помню, где находится. А если ты против него, можешь пройтись ножками. Говорят, пешие прогулки перед сном очень полезны». Идти пешком она отказалась. Кто бы сомневался. Тигр ступал мягко и осторожно в ночной темноте. Широкие лапы не производили шума. Так что прохожим, случись нам таковых встретить, он наверняка показался бы ночным призраком. Мы с Лиссой сидели на пушистой спине гигантского кота, слегка раскачиваясь в такт его движения. Я успела даже задремать, поэтому как-то пропустила наш торжественный въезд во двор купеческого дома. Оно и понятно, фанфары не звучали, радостных воплей тоже не было слышно. И проснулась только тогда, когда попутчица, не очень церемонясь, принялась трясти меня за плечи. Я распахнула глаза, совершенно не понимая, где я и что именно здесь делаю. Но Рандирель металась по просторному залу, заламывая прекрасные руки. «Мой брат стал вампиром!» — неупокоенным духом стенала она. «Немыслимо! У нас в роду никогда не случалось вампиров! Как это могло произойти?» Я пожала плечами, смутно представляя сам процесс превращения. Как-то не приходилось лично присутствовать при нем. Разумеется, в фильмах ужасов я это видела. Но то фильмы. Это скорее бурная фантазия сценариста и режиссера, чем достоверный источник, на который следует ссылаться. Лиса тоже хранила невозмутимое молчание. Она, как и я, устало сидела на стуле с витыми ножками и мягкой спинкой. И все силы ее уходили на то, чтобы не сползти на пол и не захрапеть. Так что во всей комнате, а значит и во всем доме, принцип превращения эльфа в вампира волновал разве что эльфийскую принцессу. Остальным банально хотелось спать. «Вот что!» Но Рандирель так резко затормозила и развернулась вокруг своей оси, что легкое платье взметнулось вокруг стройных ног белым облаком. «Мы должны! Нет, мы просто обязаны его найти!» «Как подумаю! Он бродит там один, в темноте, беспомощный, напуганный. При этих словах я так удивилась, что даже смахнула с себя сонное оцепенение и вытаращилась на воспылавшую чистыми сестринскими чувствами девушку во все глаза. Алиса едва не грохнулась со стула на пол. Не знаю, как Лиссе, но мне он вовсе не показался напуганным. Наглым? Да. Высокомерным? Сколько угодно. Но испуга в нем не чувствовалось. Впрочем, как и благодарности к спасительницам. «Точно», — поддержала меня Лиса. «Он очень находчиво обернулся мышом и свинтил в неизвестном направлении, оставив двух одиноких и практически беззащитных дам расхлебывать неприятности самостоятельно. Воспитанные люди так не поступают». «Да», — кивнула я. «Он не человек», — отмахнулась от нашего справедливого возмущения Норандириэль. «Бедняга натерпелся с заточением. Темница сырая, питание, наверное, отвратительное. Может, его пытали? О, светлые силы! Наверняка его пытали. Бедный мой! Конечно, он поспешил покинуть это скорбное место как можно скорее. Разве стоит его в этом винить?» В ответ я пожала плечами. Спорить с Норандириэль, которую обуяли родственные чувства, не хотелось. Хотелось спать. Добраться до мягкой кровати, обнять пуховую подушку и... Допустим, не желала сдавать позиции Лиса. Но это вовсе не повод для ночных поисков вампира. «Почему нет?» В васильковых глазах эльфы появились слезы. «Он же мой брат и не сделает нам ничего плохого». А вот в этом я как раз сомневалась. «Родственные чувства у вампиров? Не смешите меня. Какие могут быть чувства у хищника к собственной добыче?» «Правильно, гастрономические». «Хотя бы потому, что, разыскивая одну нежить, вполне можно натолкнуться на другую. Вероника, а ты что молчишь? Скажи ей!» «Мой брат не нежить!» — взвилась эльфийка и даже подбоченилась для убедительности, что было ей вовсе не свойственно. «Вероника, скажи ей, что мой брат не нежить!» Обе уставились одна на другую с таким видом, словно собирались вцепиться в волосы друг другу. И обе жаждали услышать мое мнение. Хотя я вовсе не горела желанием его озвучивать. Вот черт! Я глубоко вздохнула и попыталась сосчитать до 10, чтобы успокоиться и рассуждать здраво. Так, что мне вообще известно о вампирах и месте их обитания? Судя по виденным мною фильмам, вампир — личность иногда обаятельная. Яркий пример этому — Брэд Питт в интервью с вампиром и, разумеется, Том Круз там же. А иногда страшная и прожорливая — от заката до рассвета. Проживает преимущественно в средневековых замках, фамильных склепах, на крайний случай — в старинных особняках или в кафе. Но это редкость. Вне зависимости от предпочтений, в выборе места обитания местных кровососов, искать мне никого не хотелось, тем более ночью. Во-первых, если поиски начинать с кладбища, то, по моему стойкому убеждению, там могли находиться либо непосредственно покойники, либо родственники и друзья, пришедшие проведать усопших, либо сторож и работники ритуальных услуг. Все другие — явные извращенцы. Во-вторых, искать замки или особняки ночью не имело практического смысла. То есть три бродящие во тьме девушки, методично барабанящие в двери, кажутся как минимум странными. Да и потом, что мы скажем удивленным хозяевам, открывшим нам дверь в ночных рубашках и колпаках? «Извините, люди добрые, а к вам случайно не залетал вампир?» «Так, на огонек». Я постаралась призвать на помощь всю свою дипломатию. Понятия не имею, кем является вампир, нежитью или нет, но считаю, что искать его прямо сейчас – плохая идея. «Почему?» – искренне удивилась Норандириэль. На это есть целый ряд объективных причин. Слово «объективных» мне так понравилось, что я даже собой возгордилась. «Назови хотя бы три из них», — не унималась эльфийка. «Запросто. Причина первая. Мы понятия не имеем, где его искать. Причина вторая. Ночью слоняться по городу — не самая лучшая идея. Можно схлопотать кучу неприятностей на свою филейную часть. Третье. Мы сегодня чего только не делали. На дельтаплане летали. Между прочим, агрегат был никем не проверенный, и я была на 99% уверена, что мы убьемся к ядреной фене. По стенам со страховкой лазали. Вампира освобождали. От мантикоры удирали. От стражи убегали. От грабителей спасались. Короче, развлеклись по полной программе так, что сил дамских на что-либо еще столь же оригинальное не осталось вовсе. А ты предлагаешь искать вампира ночью. Да я лишний раз рукой пошевелить не в состоянии. Ты просто не хочешь мне помочь, — всхлипнула Норандириэль. И мне почему-то стало стыдно. Умеет же эльфийка уговаривать. С таким талантом ей бы снег эскимосом впаривать. Оторвут с руками. Норандириэль, — вклинилась Лисса, — тут ты не права. Ради тебя мы готовы на любые подвиги. Организуем поисковую партию. Запишемся в общество защиты нежити. Станем бороться за равноправие вампиров с другими народами. И присоединимся к любой голодовке. Только давай завтра. Хорошо. А сейчас мы просто ляжем и как следует выспимся. Отлично сказано. Не прибавить, не убавить. Принцесса закусила губу от досады, но от комментариев воздержалась. Даже пожелала нам спокойной ночи. Или спокойного утра, что было бы правильнее. Я без посторонней помощи проковыляла к лестнице на второй этаж и успешно преодолела несколько ступеней. Но споткнулась и неминуемо скатилась бы вниз, если бы под руку не скользнул тиграж и не удержал от неизбежного падения. Я благодарно улыбнулась тигру и нежно чмокнула в щеку. «Спасибо, дорогой. Что бы я без тебя делала?» Гораздо позже, вымывшись в ванной и переодевшись в самую скромную ночную рубашку, которую я видела в своей жизни, я легла на кровать, задула свечу и услышала, как кот укладывается на пороге. Внушительный белый силуэт в предрассветной мгле навевал спокойствие и уют. «Мой пушистый ангел-хранитель!» — умиротворенно вздохнула я и закрыла глаза.